Глава 4. Городские вести. Московские врачи при расстройстве желудка и поносе стали прописывать больным суп из обычной моркови, неожиданно оказывающий большую помощь. Рецепт супа прост и общедоступен. 1,5 фунта очищенной моркови стереть на терке и залить штофом воды. Варить медленно 1,5 часа. Долить кипятком до первоначального количества, добавить золотник соли, не больше. «Ты только посмотри!» Вика махала передо мной утренней газетой, а глаза мои на нее не глядели. «И на прессу, и на Таль. Я ее вчера малодушно промолчал. Надо было прямо запретить Жигану жечь дом в Москве, но нет, я начал бормотать что-то невнятное про людей, которые могут пострадать. Хитрованец же убеждал, что пожар случится ночью, никто не сгорит. А урок Роттену будет хороший. И я промолчал. Не сказал ни да, ни нет. Жиган же понял все когда. Смотрю, про наш суп пишут. Я пожал плечами, глотнул почти остывшего кофе. Так теперь его будет варить кто угодно, они рецепт напечатали. Ты забыла, что на врачебном съезде мы отдали его медикам за 1 рубль. Кстати, больницы исправно его перечисляют товариществу. Все равно нечестно. Раздался стук в дверь. Секретарь доложил, что пришла на осмотр некая госпожа Бестужева и требует меня лично. «Ну, сейчас я свое раздражение вылью на кое-кого. Благо, есть повод. Просто железный. Хотя на пациентах это делать не рекомендуется. Только при наличии большого опыта, чтобы больной понимал, что ему хамят, но формально придраться не к чему. Но в самом деле, потерялась бумажка с анализом и приходится перебрать. Или прием на заведом неудобное время оформить. Есть и более жестокие способы, но это не для меня. С другой стороны... Антонина Григорьевна спасла меня от попытки решения вечной проблемы, куда деньги исчезают с участием Вики. Во всем она передовая, свободно мыслящая, открытая всем новым идеям и начинаниям, кроме товарно-денежных отношений. Участие ее в этом изобретении свелось к записи на бумагу красивым почерком. Про рубль знала. От русского медика получает доход, позволяющий не очень задумываться, что есть и во что одеваться. Более того, она теперь довольно-таки богатая невеста. Не десятки тысяч, как рассказывал Шувалов, но весьма, знаете ли. И чего, крохоборствует, спрашивается. Вдова Бестужева сейчас выглядит далеко не прелестницей, потому и густая вуаль прикрывает ее лицо. Но это если не знать, что там было до того, как. По крайней мере, нос присутствовал. Не очень аккуратный, да что там, он напоминал гордость украинской кухни – вареник. Но с учетом того факта, что раньше его вообще не было, это офигеть какой прогресс. Швы аккуратные, но рубцы еще не устаканились, пудра не спасает. Хотя сформировали нос просто великолепно. Для этого времени, конечно. Кстати, в мужскую народную мудрость, что нежеланных женщин нет, я бы к отсутствию света и количеству выпитого смело добавил размер приданого. А судя по косвенным признакам, Антонина Григорьевна может в таком случае уверенно претендовать на роль первой красавицы. «Здравствуйте», — сказал я как можно более нейтрально. Первый порыв помощнее опустить вдову с небес на землю прошел, пока я добирался до смотровой. С такими клиентами показывать свои обиды самое последнее, о чем стоит думать. Тем более, что я и сам слегка виноват. Нечего было динамить ее с посещением. Уж 1 час можно и выделить, не сломался бы. Я решил не дожидаться, когда вы найдете время для визита. Ее императорское высочество объяснило, как вы заняты. Мы с ней знакомы по делам елисаветинских комитетов. Ну, прям легче на душе стало. Благотворительность — дело хорошее, а то я уже начал подозревать принадлежность к высшим сферам. Если бы так, то агитировать ее на пиар-акцию не стоило даже думать. Кстати, очень хорошо, что контроль над расходами елисаветинского благотворительного общества большей частью в руках Лизы, потому что выделение нам той самой динамо-машины явно трата, не предусмотренная уставом, хотя сирот мы тоже лечим. Рад видеть вас. Очень хорошо выглядите. С легкостью соврал я. «Правда? Покажите мне женщину, которой сказали, что она хорошо выглядит, а она не поверила. Наверняка Бестужева по 3 часа перед зеркалом сидит, прикидывает, какой ракурс лучше. Я подкрепил хорошее впечатление от нашей встречи чаем с баранками. Взамен мне пришлось выслушать историю про поездку в Киев и подробнейшее описание лечения. Как хорошо, что я сегодня выспался». Потому что тут мало было с умным выражением лица кивать, глубокомысленно произнося время от времени «угу» и «да, конечно». Бестужевой требовались комментарии на каждый шаг. Вот сделали это, как вы думаете, не надо ли было по-другому? А вот то. На такой фигне меня не поймать. История про советского доктора, который поехал в Штат и начал там работать, а потом порушил карьеру, да еще и выплатил по суду серьезный иск одной фразой «Кто же вас раньше так лечил?» Я помнил. Она была выжжена каленым железом у меня прямо на коре головного мозга. Работать надо хорошо, а не повышать авторитет обливанием дерьмом коллег, даже если они накосячили. Цеховая солидарность, однако. «Вы знаете, Антонина Григорьевна, что скоро будет принято решение об открытии больницы для лечения вашего заболевания?» «Идея одобрена». Тут я посмотрел на потолок, где в этот миг должно было появиться изображение великого князя. «Да вы что?» — изумленно всплеснула руками вдова, тоже почему-то посмотрев вверх. К сожалению, со спецэффектами не заладилась и увидела на люстру. «Я обязательно пожертвую на это благое начинание. Какой же вы молодец!» «От объятий меня спас только стол. И вообще, это бы выглядело непрофессионально». Но на этой волне мне удалось уговорить Бестужеву принять участие в показательных акциях при открытии больницы. На условиях полной анонимности, конечно же, и только один раз, для врачей. Дабы пресечь новые витки торговли, намекнул, что пора бы за ширму. Беседовать хорошо, а работать надо. Я мужественно мял живот Бестужева и постоянно спрашивая, не болит ли где. Вдруг дверь распахнулась и влетела главная по всем вопросам. «Евгений Александрович, там скорая больного привезла. Вас просят». «Я сейчас занят. Закончу и подойду. Там что, некому посмотреть?» «Есть. Значит, пусть ждут. Кстати, Виктория Августовна, вы же помните нашу пациентку? Вы еще фотографировали ее до операции?» «Ой, да вас не узнать!» — защебетала Вика. «Надо же, незаметно совсем. Мы сейчас сделаем снимок, чтобы сравнить». Ну вот, пусть теперь Вика послушает технологию изготовления носов, а я в приемные. Что там такое, что вот прям срочно бегом вызывают? Пациент лежал на кушетке, вернее, пытался не упасть с нее. Если твой вес сильно превышает 10 пудов, то стандартная мебель вам не очень подойдет. Купчина, такой типичный мироед. Волос на прямой пробор, шелковый рубах, сапоги бутылками. Цвет лица, правда, подкачал слегка, слишком сместился в зеленую часть спектра. Оставалось только посочувствовать тем, кому выпало счастье его носить. В ногах стояли сопровождающие организм лица, тоже из торгового сословия, слегка выпившие. Судя по состоянию одежды, праздник начался не сегодня. «Ну-с, что тут у вас?» — спросил я, натягивая перчатки. «Живот!» — простонал больной. «Пожалуй, именно вот это конкретное анатомическое образование я бы животом не назвал». Уверенно миновав стадию живота и пузы, клиент остановился на верхней границе брюха. Вздут, конечно, порядком. «Давно болит?» «Со вчерашнего дня!» — вступила группа поддержки. «Мы сделку отмечали. Степан Кондратьевич удачный подряд получил. Поспорили, кто больше пельменей съесть сможет». «Победитель?» — кивнул я на кушетку. 413 штук!» — с гордостью ответил комментатор. «Остальные по 200 не одолели». «А-а-а!» — закричал лежащий на кушетке. Ну да, кишечник пытается протолкнуть содержимое, но уже не справляется. Пора учреждать премию Дарвина, у нас на нее огромное количество претендентов. Пельмени сейчас лепят примерно раз в два меньше привычных мне, но даже так. А что нам скажет господин Лебедев? Никита Егорович, не прячьтесь, вы же привезли нам любопытный случай. Да, Евгений Александрович, думаю, острый панкреатит. Ну, давайте посмотрим. Короче, после всяких малоаппетитных исследований и короткой дискуссии остановились на механической кишечной непроходимости, скорее всего, высокая. Отправили Степана Кондратьевича на сифонную клизму и капельницу. Надо же попытаться решить дело консервативным путем. Хотя вряд ли поможет. Интересно, а вся добыча в таз влезет? На меня обрушились дни рождения. Ну как обрушились? Эту лавину я, можно сказать, сам вызвал. Нанял Софью Петровну Вяземцеву, бывшую учительницу гимназии 63 лет. Русский медик все больше разрастался, нам потребовался отдел кадров. Я долго игнорировал эту проблему, но после того, как от нагрузки взвыл Должиков, пришлось озаботиться. И первым делом Софья Петровна принесла мне список Дней Ангела сотрудников. Дни рождения в обществе праздновать не принято. Страна крестьянская, многодетная. Не все матери и отцы помнят, когда родился тот или иной отрок. В страду отошла в поле, родила и пошла дальше жать и вязать снопы. Вот и весь день рождения. Иное дело – день ангела. Крещение – настоящий праздник, когда у каждого православного появляется свой крылатый хранитель. Если, не дай бог, забыл про дату, всегда можно поинтересоваться у местного попа, который разъяснит и напомнит, а иногда и наставит на путь истинный. Но я-то прибыл из будущего и решил навести будущие порядки. Попросил Софью Петровну собрать даты рождения врачей и медперсонала. Та же, в свою очередь, решила пустить меня номером раз. Я покопался в документах, осторожно порасспрашивал Кузьму. И выяснилось, что мой день рождения уже вот-вот на носу, 2 августа. А за мной паровозом сразу идут Виктория, 3 августа, а еще Винокуров-старший, тот родился 5-го. Собственно, на 5-й я и назначил празднование в столовой клинике. Купил подарки, накрутил поваров на предметы особого меню. До кучи поручил секретарю сделать красочную стенгазету. Это было еще одно новшество из будущего. Раз в неделю все клиники русского медика были обязаны вывешивать стенгазету. В ней была официальная часть – сообщение администрации, новости медицины. И неофициальная – сатира на проштрафившихся сотрудников, слова песен, рисунки. Как говорится, все, что душе угодно. Выяснилось, что у нас работает много талантливых людей, которым повозиться с газетой после работы просто в радость, а не в нагрузку. На празднование собралось человек 40 с гаком. Только в зале столовой я понял, как сильно разросся русский медик и каким большим предприятием я руковожу. Пришлось толкать тронную речь, словословить раскрасневшуюся от удовольствия Вику, хвалить Винокурова, постоянно вытирающего лоб от смущения. Первый я подарил набор хирургических инструментов в специальном чемоданчике с держателями, чем, очевидно, вызвал пересуды собравшихся. Народ, похлопав, начал перешептываться. Особенно шушукалась женская часть коллектива. Мужчины уже привыкли к присутствию Таль в операционной. Винокурову, заядлому охотнику, я преподнес двуствольный зауэровский штуцер калибр 0.500. Доктор был счастлив. Тут же переломил ружье, осмотрел стволы, пощелкал в потолок курками и спусковыми крючками. Вот чистый ребенок, получивший игрушку. Свой личный подарок Вике я подарил заранее. С выбором, естественно, возникли затруднения. Никаких драгоценностей, особенно колечек. У незамужних дам сразу возникают какие-то нездоровые ассоциации. Одежда и аксессуары? Ни за что. Угодить крайне трудно, да и опять же, дарят такое только женам. Выход остался один, нечто профессиональное. Хочет стать врачом? Подарю самый главный врачебный инструмент. Наивны те, кто подумал про фонендоскоп или скальпель. Ручка с золотым пером. Дорого и ни к чему не обязывает. Ну и всякого добра под названием письменный набор для веса. К своему удивлению, подарок получил и я. Да еще какой! После поздравительной речи от Чирикова, в котором он превознес меня в самые небеса и посадил на облако в белоснежном одеянии, получил от сотрудников свой портрет. В белом халате, из-под которого был виден широкий красный галстук, я с трубкой склонился над постелью больного. Я был нарисован в профиле очень талантливо. На лице доктора Баталова светилась забота примерно обо всем больном человечестве. «Но как?» — я только и смог развести в удивлении руками. «Есть на Остоженке один художник», — Чириков усмехнулся в усы. «Рисует по фотографии. Новый метод в живописи. Это вам от всего коллектива». Я посмотрел на улыбающуюся Вику. «Вот кто слил мои карточки. Патолаборатория заботы Италии разрослась, там появился отдельный сотрудник, который фотографировал чашки Петри, которые таскали работники Славки Антонова. Ну и, конечно, колымели для медиков. Снять в профиль или анфас, свадьбы, крестины. Что же, искренне благодарю. Не ожидал, господа, не ожидал. Тост! Тост!» Народ уже успел принять на грудь, в ходе предыдущих поздравлений слегка разошелся. Сначала хотел отделаться какой-нибудь шуткой, вроде «чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было». Но подумал, что даже праздники — это повод для воспитания медицинской элиты страны. Ведь сидящие тут скоро будут открывать подстанции по всей стране, сами обучать других врачей. Уважаемые коллеги, я рад, что имею возможность обратиться сразу ко всем. Помните, пожалуйста, наша профессия — это не просто работа, это призвание. Я бы даже сказал служение. Мы каждый день сталкиваемся с болью и страданиями людей, но при этом не теряем надежды и продолжаем бороться за их здоровье и жизнь. Я хочу поднять этот бокал за всех нас. За врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех тех, кто работает в русском медике. За нашу профессию, которая требует от нас не только знаний и умений, но и душевной теплоты и сострадания. Давайте выпьем за то, чтобы мы всегда были готовы помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. За то, чтобы наша работа приносила радость и удовлетворение нам самим и нашим пациентам. За здоровье и благополучие всех нас. Мы дружно чокнулись, несколько человек из фельдшеров прокричали «Ура!». И дальше празднование покатилось само собой. Еще выпили, спели застольных песен. Остро не хватало граммофона с какой-нибудь танцевальной музыкой. Ну ничего, фонографы уже есть, годик-другой появятся полноценные пластинки разных оркестров. Ждать недолго. Я уже подумал, что праздник удался, и теперь отмечать дни рождения можно будет регулярно. Однако первый блин вышел слегка комом. И опять по моей вине. Чокаясь с Моровским, я негромко предупредил того, что ближайшие пару недель доктору придется меня замещать на посту главного врача. Приказ, о чем уже подписано, лежит у Чирикова в связи с моим отъездом на Кавказ. Как только удивленный, озадаченный поляк отошел, на меня тут же набросилась Виктория. «Ты уезжаешь на Кавказ? И я узнаю об этом вот так, случайно?» Лицо девушки побледнело, в глазах появились слезы. Хорошо, что коллектив уже мощно так разошелся, пел под гитару «Вечерний звон», и на нас никто не обращал внимания. «Я сам об этом узнал на днях», — попробовал неловко оправдаться я. «Придется сопровождать великокняжескую семью на воды». Я опустил тот факт, что Сергей Александрович не едет, и это закладывало под наши отношения новую мину. Поди, Вика прочитает об этом в газетах и выводы сделает. Что значит «придется»? Меня назначили семейным врачом московских Романовых. Вчера вышел указ. И ты сообщаешь об этом вот так, походе? Глаза Таль метали молнии. В голосе лязгал гром. О, идет гроза. «Лежайте мне в земле сырой!» Сотрудники стройно выводили слова из песни. «Напев унывный надо мной!» А вот надо мной напев был совсем не унывный, очень даже грозный. «Как ты мог? Я доверилась тебе, полюбила всей душой, а ты...» «Ой-ой-ой, молнии бьют все ближе и ближе. Ты же понимаешь, что дело всей моей жизни, да и твоей, тоже зависит от властей. Захотят, прибьют русский медик хлопком одной ладони. Я вынужден играть по правилам, которые сложились в обществе. Меня попросили, да что там, почти приказали ехать. И выбора у меня не было». Дзенскую штуку про хлопок одной ладони Вика не поняла и не оценила. Резко встала, вышла из столовой. Даже не взяла свой подарок. А на меня уставились десятки удивленных глаз.